Феномен клеточной памяти. Что? Она замерла. Во тьме поблескивали испуганные влажные глаза, чуть вздрагивали ресницы. С чего ты стал так думать? Ты — это ты, он — это он. Дерек, у тебя паранойя. Да что ты? Он нахмурился. Я объяснил свою позицию. Слово «восстановление» не применяется к тем, кто был выращен с нуля. Разве нет? Тогда у меня всего два варианта возникновения. Первый. Ты заказала меня намного раньше, по образу и подобию своего мужа. Между нами что-то пошло не так, и ты решила обнулить мне память. Заодно потребовалось некое восстановление. Второй. Я в прямом смысле воплощение твоего мужа. Возможно, от него после смерти остались какие-то части, и меня вырастили из его ДНК. Или у него случилась смерть мозга, но тело было относительно в норме, поэтому ему решили с помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток вырастить новый мозг. Вполне логичная теория. Ведь временами я непроизвольно выдаю то, что было свойственно ему. Любовь к зиме и зимним картинам, хотя я даже не видел зиму. Вкусовые предпочтения. Даю голову на отсечение, что твой муж любил плюс-минус то, что люблю я. Феномен клеточной памяти не доказан, но он имеет место быть. И я живу этому пример. Эллен, я повторю свой вопрос. Я твой покойный муж или я просто заказанный, с которым у тебя не сложились отношения в первый раз? Это некорректный вопрос. Девушка сжала кулаки. Даже если ты внезапно предположил что-то близкое к правде, это некорректный вопрос. Ты — это ты. У тебя свое видение мира. Свои желания, возможности, страхи. Даже если покойный мистер Хартман пожертвовал тебе какую-то часть своего тела, она больше не его, она твоя. Как донорский орган. Даже если генетически ты что-то от него взял, ты не он. Он умер много лет назад. Говоришь так, потому что веришь в это? Или потому что хочешь верить? Мужчина прищурился. Ты хотела его вернуть. Хотела верить, что он может ожить. А теперь отнекиваешься. «Даже если хотела, я была полной дурой!» — закричала бывшая жена. «Я сошла с ума, обезумела! Называй это как хочешь! Я была полной дурой!» Зрачки нервно метались по столу. Она явно пыталась проглотить огромный ком, но не получалось. «Я виновата перед тобой за то, что вообще позволяла себе такие мысли. Люди не воскресают. Мне нельзя было навешивать на тебя свои чувства. Нельзя было от тебя что-то ждать. Но мне хотелось, и я дала слабину. До сих пор ненавижу себя за эту идиотскую наивность. Именно наивность, иначе не скажешь. Но я спустилась с небес на землю. И не поверишь, больше не хочу подниматься наверх. Слишком уж больно оттуда падать». Губы дрожали, кулаки продолжали сжиматься. Она была готова разрыветься в любую секунду, но все равно держалась, изо всех сил стискивая зубы. «Я пойду, мне не нравится этот диалог. Давай больше не будем поднимать эту тему». «Эллен». Голос становился хриплым. Мужчина положил столовые приборы, медленно поднялся из-за стола, подошел к бывшей жене и присел перед ней на одно колено. «Я не хотел тебя расстроить, прости. Хотел знать правду, но не такой ценой. Не плачь, не расстраивайся. Все хорошо. Можешь воспринимать меня так, как тебе комфортно». Он взял ее холодные сжатые кулаки и попытался согреть своими ладонями. Грустный взгляд девушки постепенно становился пустым. Она проваливалась в какие-то мысли. Через пару секунд Дерек тяжело выдохнул и попытался ее приобнять. В целом, теплая, даже горячая, за исключением рук. Эллен сутулилась, нервно ерзала и много хмурилась. Отдаленно в ней можно было заподозрить научного деятеля, но очень отдаленно. Многие годы самовольной изоляции оставили на ней неизгладимый след. Она вздрагивала от объятий, взволнованно раскрывала глаза, а еще сильнее боялась, когда ее брали на руки. Если попросить обычного человека не трогать, не поднимать какую-то тему, не насмехаться, не пугать, нет никаких гарантий, что он прислушается. Никаких. Поэтому в прошлом чип коррекции поведения Хартмана делал ее спокойной. Чип означал, что несоциализированный мужчина, несмотря на скачки тестостерона из-за своей молодости, не причинит ей никакого вреда, ни физического, ни морального. Но больше чип его не тормозил. Он тяжело дышал. Странно. Через прищур улыбался, поглаживал, а между ног заметно выпирала ширинка. Что будет, если Дерек решит вдруг выпить на такое состояние? Что будет, если вновь обозлится? По какой-то причине? Она нервно его отталкивала, испуганно таращась в пол. Его ничто не остановит. Он может делать, что захочет. И если перейдет черту, ей ничто не поможет. В какой-то момент у него может закончиться терпение, и молодой человек просто без особых прелюдий полезет ей под подол халата. Или же снова выскажет, какая она ужасная. Станет подходить ближе, а слово «нельзя» больше не сработает. Станет подходить ближе. Толкнет, ударит. схватит за нос и потянет с такой силой, что захочется кричать от боли. С ним она не чувствовала себя в безопасности. Это не тот Дерек, которого она знала и помнила. Это незнакомец, который просто выглядел так, как ее муж. Понимание этого факта рождало волны нервной дрожи. «Ты боишься меня?» — хрипло спросил Хартман, поглаживая ее по спине. «После всего, что было, ты меня боишься? Ты мне не доверяешь?» «Я к тебе нейтрально отношусь». Это прозвучало настолько неправдоподобно, что мужчина едва сдержался, чтобы с горечью не усмехнуться вслух. «Могу я что-нибудь сделать, чтобы снова стала доверять мне? Я готов на многое». Он медленно выдохнул, смиряя странные чувства. Смесь сожаления и возбуждения. «Ничего не нужно, Дерек», — на автомате ответила Эллен. «Мне это нужно. Мы тут живем вместе, и я хочу, чтобы ты хотя бы мне доверяла. Я пойму, если ты скажешь, что озлобилась на меня. Пойму. В тебе много ужасной боли. Сперва смерть мужа. Я, который не оправдал тех крошечных ожиданий, которые ты на меня возложила. Потом пожар в твоем любимом домике, который произошел по моей вине. Давай сделаем хотя бы что-то для того, чтобы тебе жилось рядом со мной проще». Дерек тяжело вздохнул и задумался. «Ты можешь меня ударить, чтобы выплеснуть обиду». «Да, почему нет? Можешь ударить, можешь бить сколько угодно, пока не станет легче. В силу разницы в силе и весе ты не причинишь мне никакого серьезного вреда, но твоя психика поймет, что меня не стоит опасаться». Она отшатнулась и заметно напряглась. «Хочешь, чтобы я тебя ударила?» «Если честно, нет». Он улыбнулся. «Но почему бы не попробовать, если после этого тебе станет легче, и ты станешь доверять мне чуточку больше?» «Я не хочу тебя бить». Эллен нахмурилась и опустила глаза. «У меня никогда не было потребности бить кого-то». «А какие потребности были?» Хартман протянул руку к овальному лицу, очертания которого едва просматривались в сумерках. Ее хотелось поцеловать, прикрыть глаза, потянуться к губам и накрыть их своими, погладить пальцами красные щеки, затем запустить их в мягкие волосы. Дыхание сбивалось от этих мыслей, в штанах становилось так тесно, что больно. Глубоко внутри пульсировали животные позывы расстегнуть ширинку. Порывы, которые вызывали то вздох, то усмешку, то желание покачать головой и прикрыть глаза. «Не знаю». Девушка тяжело выдохнула. «Я не знаю. Я не думала об этом». «Я тебя привлекал, потому что выглядел как твой муж?» Дерек грустно улыбнулся. «Только поэтому?» «Не знаю». Она попыталась проглотить очередной ком. «Ты меня тоже привлекала, с самого первого дня». Голос становился тихим, глухим. «Очень сильно. У тебя такие красивые необычные волосы, такие ресницы. Просто глаз не оторвать. От тебя так... так пахнет. Будет очевидно, если я скажу, что хочу тебя». Эллен вновь прищурилась, затем отстранилась и попыталась встать. «Нет, стой!» Хартман раскрыл глаза. «Подожди, разве это оскорбительно? Я ни на что не намекаю. Я не хочу тебя обидеть. Это не намек. Я не пытаюсь тебя ни к чему склонить». Она нервничала. Сильно заметно нервничала. Чуть-чуть поблескивал влажный лоб. «Тебя пугает, что ты для меня привлекательна?» Молодой человек обескураженно поднял брови. «Считаешь, что я попытаюсь принудить?» «Не попытаюсь. Я не хочу, чтобы ты страдала, Эллен. Я тебя люблю и хочу, чтобы тебе было со мной хорошо». Девушка замерла. Заметно растерялась, затем невольно отвела голову в сторону. Ногти по-прежнему до боли впивались в кожу бледных ладоней. Он помог подняться ей наверх, осторожно придерживал за талию. Хотел сперва поднять на руки, но она стала категорично отпихиваться. И Дерек быстро сдался. Все равно ее было приятно трогать, поглаживать, было приятно ей улыбаться. После слов «я тебя люблю» ему в каком-то роде стало легче. Несмотря на то, что мужчина не услышал слов взаимности, несмотря на то, что бывшая жена просто отчужденно таращилась в пол, все равно стало легче. Теперь она знает об его чувствах, знает, с какой нежностью Хартман на нее смотрит и как мечтает быть вместе. Пусть знает, пусть подумает об этом и, возможно, придет к выводу, что они должны быть вместе. Молодой человек родился ради того, чтобы они были вместе. Всегда. Однако, когда дверь закрылась перед его лицом, кулаки сжались сами собой. Любовь к зимним пейзажам, утиному мясу, тушеным овощам, тяга к залипанию на птиц. Почему-то Дерек с печальной усмешкой был уверен, что это все не он. Это все любил его предшественник. Такие предпочтения достались ему в наследство из-за феномена клеточной памяти. Даже если мистер Хартман пожертвовал тебе какую-то часть тела, она больше не его, она твоя. А где проходит грань между донором и реципиентом? Точно ли покойный муж Эллен донор в этом уравнении, а не реципиент? И что, если тот самый доктор Хартман никакой не покойный? «У меня сейчас голова взорвется», — с усмешкой сказал сам себе Дерек, идя к себе в комнату. Оказавшись у себя, мужчина взял с письменного стола телефон и стал набирать на нем знакомый номер. Пару секунд подумал, прежде чем совершить звонок, затем все же поднес мобильник к уху. «Привет, Хартман второй!» — послышался задорный голос на другой стороне. «Что-то не так? Отгул хочешь завтра взять? Мне предупредить начальство?» «Нет». Молодой человек слегка сконфузился и вздохнул. «Извини за столь поздний звонок, но если я не свяжусь с тобой сейчас, то до утра сдохну от любопытства. Скажи, наша лаборатория занимается частичным восстановлением поврежденных тел, и в каком случае такая манипуляция возможна?» «Ой, ну...» Фишер задумался. «Сложный вопрос. Наверное, теоретически такое можно провернуть, если клетки тела живы. Сердце бьется и все прочее, и большая часть организма в порядке. А если у пациента случилась смерть мозга?» Дерек раскрыл глаза. «Что тогда?» «Ну и теория у тебя», — коллега вздохнул. «Ты считаешь, что ты тот самый доктор Хартман? После смерти мозга нейроны начинают разрушаться через 6 минут. Вообще есть такая фича. Существуют на свете дети, которые родились без мозга. Вернее, с мозгом, но он крошечный. Если такой ребенок не умер во младенчестве, его мозг отрастает до необходимого объема в течение некоторого времени. Такой трюк применим только к детям. Он аналогичен тому, что если ребенок травмировался и лишился кончика пальца, он отрастет назад. Ты, я думаю, в курсе. У взрослых такой фичи нет. Но если поместить такого взрослого в инкубатор выращивания заказанных, может сработать. Если остался участок живого мозга, можно отсечь мертвые ткани и вырастить мозг заново. Но мозг — это наша личность, чел. Без наших воспоминаний мы никто. Мы другой человек, другая личность. Даже если представить, что это безумная теория, правда, у тебя свой мозг, соответственно, своя личность, которая не имеет к личности того доктора никакого отношения. Не имеет? Да что ты говоришь? Дерек почему-то злился. То есть, по твоей логике, люди, которые потеряли память, другие люди, нежели те, кем были до этого, и их нужно воспринимать как полностью других личностей? Но ты не потерял память, чел. Фишер вздохнул и явно закатил глаза. У тебя мозги другие. Другие нейронные связи, другой опыт, другие привычки. Максимум, какое сходство светится в таком раскладе – феномен клеточной памяти. Типа ты будешь любить то же, что и доктор Хартман. Но на этом все. Молодой человек сжал в руках телефон. Ему не нравились слова, которые он услышал. Не понимал, правда, почему не нравились, но не нравились. Они раздражали, нервировали. Но в чем-то коллега был прав. Основу личности делала информация, которой человек напитывался в течение жизни. Генетически идентичные близнецы часто имели совершенно разные характеры, потому что получали разную информацию, делали разные выводы. Так что даже если Дереку повезло родиться новым доктором Хартманом, он не доктор Хартман, даже если очень хотелось думать обратное. Он не доктор Хартман. Вроде бы. Наутро Эллен так и не вышла из комнаты. Иногда бывший муж косился на ее дверь, но тот же себя отдергивал, прикрывал глаза и проходил мимо. Не выходит, значит, что-то обдумывает. Хочет побыть одна. И вряд ли очередная непрошенная демонстрация его физиономии сильно поднимет ей настроение. Он часто перед работой мыл пол, протирал стол, занимался, в общем-то, обычными домашними делами, потому что сил из-за внутреннего напряжения было хоть отбавляй. Нервозность, вызванная тотальной неудовлетворенностью жизнью, не имела выхода, кроме как в такой вот импровизированный спорт. Похоть тянула низ живота. Вновь хотелось услышать: «Ты вернулся? Я так по тебе скучала. Я ждала, пока ты вернешься». Да, Дерек не тот, кого Эллен ждала. Но ведь никто не запрещал ему фантазировать, верно? Никто не запрещал мечтать о том, что однажды она начнет воспринимать его именно так. Начнет привязываться и потихоньку полюбит. Полюбит той любовью, которой любила своего первого мужчину. Он без конца протирал уже чистый стол, пока не отвлекся и не перевел взгляд за окно. На фоне пасмурного неба качались темно-зеленые деревья. Где-то далеко за ними торчали крыши других частных домов. В какой-то момент Хартман прищурился, сжимая в руках сиреневую тряпку из микрофибры. Среди этих деревьев читался смазанный силуэт, который не шевелился и не сходил с места. Через несколько секунд по улице с тяжелым гулом медленно прилетел дрон, который явно не обратил на настоящий силуэт никакого внимания. «Какого черта вам нужно, мрази?» — прорычал Дерек, нервно ударяя пальцами по столешнице. «Что она вам сделала? Она просто женщина, которая годами сидела в своем доме и обучала нейросети. Что вам даст ее смерть?» Молодой человек с тяжелым вздохом сел за кухонный стол и взялся за лоб. В ту ночь, когда горел ее дом, Каспер не казался шокированным ее внешним видом, не казался кем-то, кто вспомнил о старом знакомстве. Но, с другой стороны, много лет назад Эллен выглядела совершенно иначе. Она очень коротко стриглась, очень возможно. Доктор Хартман изучал ее мозг и мозг Леонардо. Уши бросались в глаза, как горящий и довольно уверенный взгляд. Бывшая жена сильно изменилась с тех пор. Взгляд погас, уши спрятались, волосы отросли и походили на кукольное. Цербер мог ее не узнать тогда. Или узнать просто с некоторым опозданием. Но даже если узнал, неужели так опасна девушка, ведущая затворнический образ жизни уже десятки лет? Может, в прошлом занималась чем-то таким, что им не нравилось? Или знает что-то, что если обнародовать, испортит им жизнь? Дерек достал телефон. Он так и не прочел ее исследования, хотя каждый день собирался. Исследования о природе формирования личности заказанных, о влиянии чипа на их личность. Глаза стали быстро носиться по строчкам текста смартфона. Да, ему скоро идти на работу, но можно же хотя бы начать считать. С каждой прочитанной буквой его лицо менялось. Выборка из 600 испытуемых показала тенденцию к формированию пассивной и инертной модели поведения при авторитарном отношении к заказанным индивидам. Стратегия защиты – синдром жертвы, тогда как максимальная свобода, вседозволенность и отсутствие рамок для новых людей культивируют излишний протестный дух, провоцируют развитие когнитивных искажений предвзятости убеждения и эффект слепого пятна. «Не понял», — сказал Хартман, таращась в телефон. «То есть ты знала, что я буду чувствовать, когда относилась ко мне так, как относилась? Ты догадывалась, что будет именно так? Но почему? Какого черта ты тогда выбрала именно такую модель взаимодействия? Ты хотела воспитать во мне этот протестный дух?» Все меньше Дерек понимал, что происходит. Чем ей была выгодна его дерзость? Может, ничем? И она просто с нежностью и лаской хотела относиться к тому, кого считала своим новым мужем? Или мужчина рассуждал слишком наивно? Он не знал. Просто с грустной ухмылкой смотрел в экран, иногда качая головой. Заказанные внезапно лишенные чипа коррекции поведения в 68% случаев вели себя иррационально, импульсивно, очень быстро приобретали навыки антисоциального поведения. 19% совершали противоправные действия в первый год своего свободного существования. 32% – в первые 3 года. 41% – в течение 5 лет после обретения социальной ответственности. Далее процент возрастает несущественно, что можно отнести к статистической погрешности. Формирует ли такое поведение общественная дискриминация, малый опыт реального людского взаимодействия, на данный момент мы не можем сказать. Исследования продолжаются. Мы, как ученый совет, не вправе озвучивать политическую повестку, но вывод напрашивается сам собой. Интеграция заказанных в общество без предварительной подготовки опасна. Свободные заказанные непредсказуемы и опасны. С этим нужно что-то делать.